Петр потребовал бумаги, начал было писать, но перо выпало из его рук. Из написанного могли разобрать только слова «отдайте все», а дальше следовало многоточие. Так пишет о последних часах жизни Петра Великого историк Сергей Соловьев. Существовало ли в действительности завещание Петра I и чем, собственно, завершилось его многолетнее правление? Петр I и его время. У нас в гостях историки Александр Каменский и Игорь Курукин. Здравствуйте. Здравствуйте. Игорь Курукин – выпускник Московского историко-архивного института, преподавал в Высшей школе экономики и Институте молодежи, профессор Российского государственного гуманитарного университета, доктор исторических наук, автор книг и публикаций, в том числе «Берон» и «Повседневная жизнь русского кабака» от Ивана Грозного до Бориса Ельцина. Александр Каменский, выпускник исторического факультета Московского областного педагогического института, доктор исторических наук, декан факультета истории Государственного университета Высшей школы экономики, автор книг и публикаций, в том числе «Повседневность русских городских обывателей», «Исторические анекдоты из провинциальной жизни XVIII века», «Под сенью Екатерины, вторая половина XVIII века» и «От Петра I до Павла I. Реформы в России XVIII века. Опыт целостного анализа». Монархии, во-первых, вопрос о престолонаследии – это такой кардинальный вопрос, ну, вот как конституция, грубо говоря, в нашем понимании слова. Поэтому, естественно, и для Петра, и для России, как, кстати, для любой другой монархии европейской, это вопрос серьезный. Но другое дело, что в России нет четко определенного порядка. Есть некая традиция, которая как бы в некотором смысле соблюдается, то есть никто ее закон, не опровергает. Да? Но как только возникают какие-то трения, это может привести к очень серьезным последствиям. Задолго до Петра, ну точнее незадолго до Петра, но вот события 1682 года, да? Вот когда вот возникла такая коллизия, вот два брата царя, от разных, кстати, матерей, да, и вот царевна Софья. Вот возникла некая такая сразу напряженность возникает. Вот, и для Петра это был, конечно, принципиальный вопрос. Тем более, что, как мы говорили в одной из предыдущих встреч, что в 1718 году подданные присягают наследнику, уже не Алексею, который отрекся от престола, а другому сыну Петра, Петру Петровичу, вот, которого царь ласково называл Шишечкой. Вот. Но в 1719 году он умирает. И опять остается такой вакуум. То есть кому наставить вот то самое, что десятки лет строил сам Петр I, вот эту вот недостроенную махину. И Петр, конечно, очень серьезно к этому относится. Но проблема в том, что, с одной стороны, выбор есть, родственники налицо, вполне законные. А с другой стороны, ни один из них не обладает той масштабом, пониманием, уровнем, наконец, проблем, ну, которые требуются Петру Первому. Слишком узкий круг. Вот, даже не то, что узкий, он не совсем узкий, но выбрать-то особо не из кого. От первой жены Евдокии Лопухиной Петр I имел двух сыновей – Алексея Петровича и Александра Петровича. Александр Петрович умер в 7-месячном возрасте. Алексей Петрович считался официальным наследником престола до ареста. Алексей Петрович был заподозрен в участии оппозиции к реформам Петра I и вызвал гнев отца и угрозу отстранения от престола наследия. Алексей Петрович бежал за границу, был возвращен и осужден на казнь. По распространенной версии, был задушен в тюрьме в 1718 году. С 1718 до 1719 года наследником престола считался другой сын Петра I от Екатерины, Петр Петрович, родившийся в 1715 году и проживший 4 года. Всего же от Екатерины Петр I родил 11 детей, из которых 9 умерли в малолетнем возрасте. К 1725 году на престол могли претендовать две дочери Петра I – Анна Петровна и Елизавета Петровна. Анна Петровна в 1725 году вышла замуж за германского герцога Карла Фридриха и уехала в Киль, где родила сына Карла Петера Ульриха, впоследствии российский император Петр III. Елизавета Петровна стала императрицей в 1741 году. В 1744 заключила тайный брак с Алексеем Григорьевичем Разумовским, от которого, по свидетельствам современников, родила несколько детей. Есть две дочки. Анна, Аннушка и Елизавета. Анна – это такой тип отличницы. Хорошая девочка, старательная, любимая. Ну, Петр ее любил. Скорее, так относился к ней очень хорошо. Вот. И Елизавета, которая такая баловница, шалунья, хохотушка, которая любит платье, танцы и тому подобное, что нравится барышням. Вот. Но они очень молоды. И к тому же барышням полагается выходить замуж, а это сразу перерастает в большую государственную проблему. Тем более, что старшую Анну Петр предполагает выдать за герцога Галштинского. Это часть его политики, так скажем, вхождение в европейскую элиту. Да, вот таким вот образом. Тем более, приобретение влияния в германских княжествах. Сразу головная боль. Есть внук, сын вот того самого царевича Алексея. Петр Алексеевич. Что с ним делать, Петр не знает. С одной стороны, он самый, что ни на есть, мужской потомок, а это очень существенно в сознании традиционно мыслящих подданных. С другой стороны, это совсем мальчик, ребенок. Понятно, что при нем кто-то будет реально управлять государством. Кто будет, каким образом, кем он вырастет, для Петра непонятно. Поэтому он считается членом семьи. Его пишут на портретах семейства Петра I, но что с ним делать, Петр не знает. Вот. Есть три сестры, племянницы Петра, дети его брата, царевича Ивана. Тоже безупречного происхождения, как бы мы сейчас сказали, но они росли на отшибе. Они не в кругу Петра, они, в общем-то, как бы никакого отношения не имеют ни к его планам, ни к его деятельности. Вот среди кого выбрать? Это большая проблема. Начиная примерно где-то с 1719-20 года, в донесениях иностранных послов мы видим вот как бы такое напряжение растущее. Да, вот кого же объявят? Появляются, естественно, придворные партии, это понятно, они неизбежно должны появляться в этих ситуациях. Петру надо принимать решение. И вот он, собственно, до последних дней он над этим думает. В процессе появился вот этот самый устав о престолонаследии, потому что совсем оставлять проблему в подвешенном состоянии невозможно. Если ничего не делать, строго говоря, по московским понятиям получается Петр Алексеевич, потому что вот как бы единственный наследник мужской линии, а он единственный мужчина Романов, он как бы должен быть тогда по традиции. Ну вот, видимо, Петра это не вполне устраивает. Я бы добавил к тому, что Игорь Владимирович сказал. Во-первых, действительно, вот это сообщение о том, что Петр на смертном одре нечто начертал, это, конечно, не более чем легенда. Легенда, которая восходит к мемуарам одного из иностранцев, который, к тому же, вероятно, еще и не очень по-русски хорошо говорил. И, например, один из наиболее видных современных специалистов по Петру, Евгений Викторович Анисимов, полагает, что вполне возможно, что Петр, умирая, а умирал он в маленькой комнатенке, которую не так давно открыли при реставрации, при ремонте даже, скорее, в здании Эрмитажа современного, открыли вот эту маленькую комнатенку, в которой умер Петр. И январь 25 года, довольно суровая зима, жарко натопленная комната, умирающий и страдающий от страшных болей Петр, громко кричащие его крики разносились по всему дворцу, и столпившиеся в этой комнатенке придворные, довольно большая толпа, теснящаяся около этого смертного одра. И, как Евгений Викторович говорит, что вполне... И, ну, вот, видимо, они, так сказать, действительно так к нему как-то вот, ну, пытались от него чего-то добиться, приставали к нему, грубо говоря, чтобы чего-то вот сказал, какое-то распоряжение отдал. А он, как Евгений Викторович считает, может быть, на них рукой махал и говорил: «Да подите вы все». Отстаньте, мол. Когда мы говорим о уставе 22-го года, то надо иметь в виду, что, как Игорь Владимирович сказал, до этого момента существовала традиция. Традиция, которая, в общем, имела относительно недавнее происхождение, в сущности, потому что, скажем, в Древней Руси существовала иная традиция. И там, как правило, великокняжеский престол переходил, или княжеский престол переходил не от отца к сыну, а от старшего брата к младшему брату зачастую. И мы знаем, что это тоже вызывало очень часто, так сказать, всевозможные конфликты. И вот эта традиция, она, собственно, возникает уже в Московской Руси. И она более-менее существует вот на протяжении 17 века с воцарением Романовых, потому что этому предшествует обрыв предшествующей династии и ставшая одной из причин событий смутного времени. И затем вот на протяжении 17 века Михаил Федорович, Алексей Михайлович, достаточно длительный период русской истории. А потом вот случается то, о чем Игорь Владимирович сказал, когда в 1682 году на русском троне оказывается сразу два царя. И это, собственно, не укладывается ни в какую традицию. Поэтому вот указ 22-го года – это, собственно, был первый вообще в русской истории законодательный акт, которым была сделана попытка как-либо отрегулировать вот эту проблему престола наследия, ввести ее как бы в рамки закона. С одной стороны. С другой стороны, по мнению многих историков, среди которых, например, был Ключевский, многие историки полагали, что этот указ стал одной из причин последовавших затем после смерти Петра дворцовых переворотов. Поскольку, так сказать, он вот регулировал законодательно эту проблему, но регулировал ее как бы вот тоже не вполне, так сказать, так, как вроде бы было нужно, да, потому что отдавал решение этого вопроса на волю царствующего государя. Судя по всему, вот где-то к 24-му году Петр все-таки приходит к мысли о том, чтобы оставить царство жене. Поэтому не случайно, наверное, вот в 24-м году он коронует Екатерину в качестве российской императрицы. Екатерина I Алексеевна, российская императрица с января 1725 года, дочь литовского крестьянина Самуила Скавронского, до принятия православия Марта Скавронская. В августе 1702 в Мариенбурге попала в русский плен и вскоре стала фактической женой Петра I. Церковный брак был оформлен в 1712 году, а в 1724 состоялась коронация. От брака с Петром в живых к этому времени остались две дочери – Анна и Елизавета. После смерти Петра I, не назначившего преемника, Екатерина была возведена на престол гвардейскими полками под руководством Меншикова. Сама Екатерина I государственными делами не занималась, передав управление государством Верховному Тайному Совету. В мае 1727-го, за несколько дней до смерти, Екатерина I подписала завещание о передаче престола внуку Петра I, Петру II. Но затем в царской семье происходит трагедия, когда Петр узнает о неверности Екатерины, о ее измене с камергером Вильямом Монсом. И Монса он казнит, а вопрос о престолонаследии остается нерешенным. Ну, по сути, вот указом своим, да, о престолонаследии, который, кстати, Павел отменил 75 лет спустя потом, или переписал, точнее. И получалось так, что допускалось назначение наследником практически любого достойного человека, по мнению монарха. И даже вот я позволю себе прочитать кусочек из этого указа. «Благорассудили сей устав учинить, дабы сие было всегда в воле правительствующего государя. Кому он и хочет, тому и определит наследство. И определенному, видя какое непотребство, паки отменить, дабы дети и потомки не впали в такую злость, как выше писано, имея сию узду на себе». Вот как выше писано, здесь как раз имеется в виду казус с царевичем Алексеем. Вот. И вот здесь перед нами такая очень серьезная проблема. С одной стороны, Петр, конечно, вот как он такой рационально мыслящий государственник, он хочет рационально решить эту проблему. Логика здесь понятна. Действительно, вот как быть государю, если он должен оставить наследником своего законного сына, а сын оказывается непотребным. Вот как, вот как оно сложилось с точки зрения Петра. Не может Петр рационально это оставить таким образом, передать вот дело в руки человека, который опровергнет все то, что он создавал своей жизнью. С другой стороны, вроде бы рациональное решение этого вопроса, вот мы выбираем достойного претендента, оборачивается произволом, потому что, значит, по точному смыслу этого закона буквально любой может стать наследником. И вот знаменитый петровский идеолог Феофан Прокопович пишет под этот устав, ну, как бы это сказать, такой комментарий обширный, который называется «Правда воли монаршей», который так буквально и объясняет, что любой честный и умный юноша имеет шансы стать государем в этой ситуации. Логика-то понятна, но вот такой подход порождает очень серьезную вещь. Он неизбежно порождает борьбу. То есть, когда, допустим, мы не знаем во Франции дворцовых переворотов, да, потому что во Франции действует совершенно жесткий, понятный, вековой порядок престола наследия. И никакой там, так сказать, побочный какой-то персонаж, как бы он ни хотел, не может стать королем. Ну, не может и все. А петровский закон о престолонаследии автоматически порождает ситуацию. Вот, допустим, ну, не будем брать любого юношу с улицы, понятно, это все-таки не так просто, да? Но вот, допустим, несколько членов императорской семьи имеют равные шансы. Вокруг каждого неизбежно будут группироваться друзья, родственники, ну, так сказать, клиентура какая-то, так сказать, советники. Шпионы иностранные. Да как угодно, в том числе, да. В том числе Россия становится великой державой, поэтому неизбежно представители этих самых иностранных держав стараются повлиять на ситуацию, потому что это теперь принципиально. В 17 веке это было не принципиально. В 18 веке ситуация иная. И вот они, вот эти группы начинают конкурировать. Это неизбежно. Ну вот оно и происходит. Есть еще значительная часть российского, русского общества – это, собственно, народ и раскольники, которым давно уже Петр наступил на самое больное место. Они как раз использовали этот указ для того, чтобы развернуть свою кампанию, обвинив всех, что у нас антихрист, что нам шведов хотят, значит, на государственный престол и так далее. То есть в обществе же неоднозначно было воспринято это. Тут только один комментарий нужно сделать. Да. Там проблема-то в чем была? Дело в том, что Петр велел присягать после издания этого устава, Петр велел присягать наследнику, но тому, которого он назначит. То есть присягали неизвестно кому. С точки зрения нормального человека это, ну, в лучшем случае очень странно. Вот меня заставляют, соответственно, именем Божьим клясться кому? И, допустим, логика, вот, во всяком случае, каких-то представителей таких традиционно мыслящих людей, старобрядцев, и, кстати, не только старобрядцев, заставляет присягать тому, имени которого и выговорить невозможно. Что это означает, да? С точки зрения человека. Значит, это что-то уж настолько неприличное. Наверное, антихрист. Или не от Бога, да. Идущие. Здесь есть еще один очень важный момент, который, так сказать, проявился в последующем. То, что указ 22-го года предусматривает, что наследник должен быть объявлен царствующим государем при его жизни. И это, в частности, был один из тех аргументов, который позволил впоследствии не исполнять завещание Екатерины I, которое не было объявлено при ее жизни, а было обнародовано лишь уже после смерти. То есть здесь был целый ряд вот таких, я бы сказал, юридических нюансов, правовых нюансов, которые играли очень важную роль. А вот эта присяга, действительно, присяга неизвестно кому, да, вот как впоследствии это ведь тоже будет иметь место, когда Анна Ивановна придет к власти, то подданные будут приносить присягу вот неизвестно кому, некоему наследнику, которого императрица когда-нибудь объявит. И она его объявила, но спустя довольно много лет после этого. То есть, конечно, это вот плохо укладывалось, так сказать, в сознание простых людей, во-первых. Во-вторых, как мы увидим вот в дальнейшем, вот эти вообще присяги, это вот в Аннинское время, в конце Аннинского царствования, там вот так вот и получилось, что сначала родился Иван Антонович, значит, ему принесли, он был объявлен наследником, принесли ему присягу как наследнику, через два месяца Анна Ивановна умерла, ему принесли присягу уже как императору, одновременно Берон стал регентом, через две недели Берона свергли, присягу снова. И вот это вот бесконечные вот эти вот присяги, они, собственно говоря, обесценивали сам этот акт присяги, они, так сказать, как бы заставляли людей не очень серьезно к этому относиться. Трагический финал Петровского царствования, с моей точки зрения. И, собственно, что делал Петр I? Вот его задача, вот мы здесь с вами об этом говорили, это создать вот это регулярное государство, некий идеальный механизм, который вот его смазал, настроил, и он работает. А конец-то был очень печальный. Да? Вот этот механизм, он вроде бы создан, вроде бы уже работает. Вот коллеги, вот губернии, вот армия. Все это есть уже, да? Но оказывается, все это вот висит на какой-то такой ниточке, да? Нет механизма передачи власти, одного из важнейших элементов в такой системе, да? Очень легко эту систему дезорганизовать, вот на самом верху. И вот Петр не создал этого механизма. Ну, понимал он это или не понимал, сказать сложно, естественно, мы уже, в него уже спросить не можем. Но столкновение началось. Вот как мне кажется, оно просто не могло не начаться, абсолютно независимо от, скажем так, политической программы тех людей, которые боролись. Просто есть претенденты, за каждым из них кто-то стоит. А это люди одного примерно уровня, одного круга, того, кого он, тот, кто называется генералитет Петровской эпохи. То есть крупные фигуры. И вот они сталкиваются в этой борьбе за власть. Вот. Единственным источником, который мы здесь располагаем, это, конечно, понятно, что эти там, острые моменты, они не фиксируются в официальных документах. Но иностранные дипломаты очень внимательно наблюдают за тем, что происходит в Петербурге. Для них это жизненно. Кто, да, так сказать, кто для нас более, какая фигура для нас более пригодна. Они стараются получить правдивую, естественно, информацию, потому что своему двору врать совершенно бессмысленно, не нужно. Вот. У одного есть больше возможностей, у другого меньше. Но эти источники, и мы видим, там возникает такая очень любопытная ситуация. Петр до 25-го января Петр в состоянии еще сам подписывать документы. Вот книги кабинета содержат пометки. То есть он работал еще вот до 25 числа. Начиная с 25 числа он уже не работает. Вот последние несколько дней, последние несколько суток своей жизни. Он уже недееспособен. Он не ожидал, конечно, что болезнь так резко прогрессирует. Нет, совершенно не ожидал. Есть сведения о том, что он планировал уже свою дальнейшую жизнь весной 25 года. Вот Артемий Волынский как раз, не только что я читал недавно одну из его документов, где он говорит, что Петр ему сам говорил, что он собирался вновь приехать туда, вот, где был персидский поход, вот в свои новые владения на Каспийском море, что он планировал туда поездку. Вот. Я знаю, что он собирался ехать в Ригу в марте 1725 года. У него уже все было рассчитано вперед. Он не собирался умирать, конечно. Вот. Происходит все достаточно быстро. И где-то 25-26 числа, это судя по донесениям тех же дипломатов, происходит некий компромисс. Они договариваются. Вот те, кто, так сказать, решал вопрос. Петр уже, видимо, влиять на ситуацию не мог. К тому же там была еще одна очень такая ситуация нехорошая. Был такой бессменный караул при Петре. Потом этим ребятам заплатили большие деньги за эту работу. То есть Петр был изолирован на самом деле. Я думаю, что даже никакой толпы там не было. Там были только те, кого допускали к умиравшим. Ну, безусловно, так сказать. Просто их тоже было немало, наверное. Наверное, конечно. Да. Вот. И был достигнут какой-то компромисс. А вы считаете, что им было выгодно, чтобы он не подписывал никаких бумаг? Да, скорее всего, да. Потому что когда уже пошла игра с такими ставками, воля умиравшего может спутать карты. А это уже никому не нужно. Вот. Ни его жене, ни его другим претендентам, никому. Вот. Поэтому, скорее всего, Петр был еще жив, естественно, когда шли все эти споры. Он умер в 5 часов утра 28 числа. Вот. По-моему, 28 января, если не буду. Вот. Но боюсь, что он уже ничего не мог сделать. Но главное, была попытка договориться. Речь шла о том, что наследником становится все-таки вот этот вот юный Петр Алексеевич. Что логично, потому что в сознании большинства, в массовом сознании, он единственный законный наследник. Мужчина из дома Романовых. А Екатерина становится регеншей вместе с Сенатом. То есть создается такая новая конструкция власти. Но эта конструкция продержалась примерно сутки. 26 января все было переиграно. И 27-го начались уже столкновения. Вот агония, Петр уже, видимо, совершенно недееспособен. Да, и в ночь 27-28 был знаменитый вот этот ночной такой, ну, как бы совещание, заседание, сенат, синод, генералитет, все собрались. Да, и начался спор. Вот. Собственно, пока это решала элита. То есть во дворце были караулы, это примерно 200 человек. Вот они были. А были гвардейские офицеры, которых туда привели. Им платили деньги. Это тоже известно. Вот. Домовые книги, кабинеты говорят, что гвардейцам были заплачены. Там. Ну, в общем, грубо говоря, во царение Екатерины обошлось примерно 30 тысяч рублей. Это не очень много. Это не очень много. Это не очень много, да? Не очень много. Вот. Это было обещание выплаты жалования. Там якобы Екатерина давала свои драгоценности. О драгоценностях записи нету, а вот о деньгах есть. Вот. Гвардейские офицеры сказали, что они не видят никаких других претендентов, кроме вот законной супруги, уже коронованной императрицы. Император уже объявил свою волю тем, что короновал ее. И никаких вариантов быть не может. Петровская – это ведь не просто элитная воинская часть, это политическая сила, это такой кадровый ресурс Петра. Это люди, которые делали все. То есть вот такой вот надежный рычаг управления. И гвардейский солдат, и гвардейский офицер. Это не просто солдат и офицер. Это такой универсальный государственный человек, который ощущал, что он себя государственным человеком, что они вправе вмешиваться в эти проблемы. На практике оказывалось, что при отсутствии, собственно, фигуры государя И при том условии, что на этом месте оказывался человек, не обладавший такими качествами, какими обладал Петр, и таким, так сказать, масштабным видением государственных задач, этот механизм переставал работать или он начинал пробуксовывать. И это вот, может быть, одно из существенных противоречий вообще, так сказать, итогов петровских преобразований в политической сфере. Потому что, говоря о итогах, всей деятельности Петра на протяжении более четверти века, сразу надо сказать, что вот это чрезвычайно объемное, чрезвычайно сложное явление, итоги петровских преобразований. И его невозможно оценить, ну, скажем так, примитивно в понятиях «плохо-хорошо». Это чрезвычайно сложное, чрезвычайно противоречивое явление. И можно довольно долго перечислять все те, с одной стороны, какие-то позитивные моменты, как связанные с, там, скажем, с преодолением того системного кризиса, который Россия переживала накануне петровских реформ, как совершенствование системы управления, как превращение России, так сказать, в полноценного участника международных процессов, так сказать, создание экономики достаточно, ну, соответствующей, так сказать, уровню того времени и так далее, и так далее. Так и, безусловно, негативные стороны и такого, я бы сказал, социокультурного плана, и связанные с расколом русского, таким культурным расколом русского общества в частности. И что еще может быть важнее, это то, что петровские реформы, по сути, закрепили социальное устройство России, основанное на крепостничестве, и направили дальнейшее развитие страны именно вот в этом русле, в этом крепостническом русле. Это вот один момент. А второй момент, когда мы говорим о том, что уже происходит после смерти Петра и о тех, так сказать, противоречиях, о тех спорах, о тех, той политике, которая происходит, и вот то, о чем вы сказали, говоря о том, что вот вроде бы даже какие-то, ну, попытки, так сказать, некого, может быть, возврата, да, действительно, так сказать, в историографии мы можем найти, так сказать, такого рода оценки. Вот, говоря обо всем этом, нужно иметь в виду то состояние реальное, в котором вообще Петр оставил Россию. А оставил он ее в состоянии глубочайшего экономического, прежде всего, финансового кризиса. И, собственно, современники это понимали. И вот буквально где-то, по-моему, если я не ошибаюсь, через неделю, что ли, или через две недели после, собственно, смерти Петра, генерал-прокурор Сената Павел Иванович Ягужинский, новой императрице, подал записку докладную о состоянии государственных дел. И картина, которую Ягужинский нарисовал в этой записке, она, в общем, ужасающая картина. Ужасающее разорение народа, бегство крестьян, таким образом подрыв помещичьего хозяйства. Помещики, которые таким образом нищают и не могут себя содержать, соответственно, не могут служить государству. И, значит, рушится вот эта вот созданная Петром армия, государственный аппарат там, и так далее. То есть вот страшная картина. Павел Иванович Ягужинский, граф, государственный деятель, дипломат, один из ближайших помощников Петра I. С 1722 года генерал-прокурор Сената. Ягужинский пытался бороться с казнократством и другими должностными преступлениями. После смерти Петра был вынужден лавировать между различными придворными группировками. По решению Верховного Тайного Совета был арестован, но вскоре освобожден. Ягужинский был послом в Пруссии и кабинет-министром. Дальнейшее показало, что волей-неволей тем людям, которые оказались, так сказать, у власти, которые реально должны были принимать решения, им действительно пришлось принимать те решения, которые предлагал Ягужинский. Зачастую они уже потом принимали их без Ягужинского. Ягужинский был, так сказать, отодвинут на периферию, у него возник очень острый конфликт с Меньшиковым, но в значительной степени реализовывались именно вот эти предложения Ягужинского, высказанные, собственно, еще вот в феврале 1725 года. Они реализовывались и в 26-м, и в 27-м году. И основной смысл этих мероприятий заключался в том, чтобы сократить государственные расходы. Потому что нет денег. Вот это главная проблема. Значит, нет денег, это значит, жалования нечем платить. Петр создает систему, согласно которой все должны жалования получать, в отличие от предшествующего времени. Собственно, на этом зиждется, так сказать, новый вот этот социальный слой, новая бюрократия. А денег нет. Денег категорически нет. Нет денег на содержание армии. Тут еще получилась такая вещь, что в конце 25-го года, к осени, вернее, примерно осенью 25-го года, было подсчитано, сколько в предыдущем 24-м году собрали подушной подати. И тут выяснилось, что собрали значительно меньше, чем рассчитывали. А это вот как раз те деньги, на которые должны содержать армию. И вот тут-то стало понятно, что Ягужинский, в общем, не врал. И вот тогда-то возникает вот эта вот ситуация. Затем через какое-то время возникает Верховный Тайный Совет, о котором Екатерина в указе напишет: «Мы сей совет учинили при боку нашем». То есть вот он вот тут вот сбоку он должен быть, и чуть что вот его хватит, на помощь он приходит. Вот. И вот верховники начинают решать эти проблемы. Но и действительно там, когда мы читаем протоколы заседания Верховного Тайного Совета, там они иногда так вот вспоминают, что в допетровское время вот был то-то, а вот чиновники жалования не получали, и как хорошо было, и все, значит, вот. И некоторые историки писали, что вот, дескать, верховники ностальгически вспоминали допетровское время. Но когда мы посмотрим на этих верховников, то мы понимаем, что понятно, что ни Александр Данилович Меньшиков, ни заседавший первое время в Верховном Тайном Совете герцог Галштинский Карл Фридрих, ни Андрей Иванович Остерман никак ностальгически о допетровском времени вспоминать не могли. Они вспоминали, что вот были другие порядки. И при этом искали, вот как найти эти самые деньги. И с этим были связаны вот какие-то их действия, которые были вот направлены на какую-то корректировку вот этой ситуации, попытку из этой ситуации выйти. И которые иногда трактуются как вот некая такая реакция, некое такое возвращение назад. В чем-то, да, они экономили деньги. Они стали смотреть вот на как устроено управление на местах. Там Петр насоздавал огромное количество разных учреждений. И там же в каждом этом учреждении сидят чиновники. И всем этим чиновникам надо платить жалования. Они все в каждой губернии по академии. Да. И вот они начинают это сокращать расходы. Сокращать расходы. В общем, делать то единственное, что, так сказать, в этой ситуации было возможно. Сокращать расходы, развивать торговлю. Вот Петр запретил торговлю через Архангельск. Значит, через некоторое время разрешают торговлю через Архангельск, потому что становится ясно, что внешняя торговля только через Петербургский порт, она не так эффективна. Через Архангельск, пожалуйста, через Ригу теперь можно, через Ревель торговать. Вот это один способ, но он же не даст, так сказать, указ издали. Это не значит, что завтра уже вот в казне деньги появились. Это для этого время нужно. И они это прекрасно понимают. Начинают пытаться выбивать недоимки из населения разными способами. Пробуют на протяжении, вот в сущности, ну, примерно 15 лет после Петра, начинают вот разными способами пробовать. Сначала военные собирали эти подушную подать. Потом решили, что все дело в том, что вот военные так плохо себя ведут там в сельской местности, и, значит, пускай гражданские власти. Значит, на гражданские власти. И результат нулевой. То те же самые недоимки, ничего не получается. При Анне Ивановне начинают посылать в первой половине 30-х годов экзекуторские команды. Значит, мужиков порют, но денег-то если нет, так ты пари не пари, а деньги от этого же не появятся, это понятно. Вот. К концу 30-х годов становится ясно, что дело-то не в крестьянах, вот этих, которых пырят, а дело-то в помещиках, которые с этих крестьян три шкуры сдирают в свою пользу. И, значит, вот из-за этого появляются очень строгие такие указы, в которых вот этим неплательщикам податей их называют. Называют и говорят, что этими неплательщиками, самыми злостными, так сказать, нарушителями государственного интереса являются прежде всего кто? Помещики. Причем какие помещики? Самые богатые, прежде всего. Вот они, враги Отечества, и им грозит императрица в своих указах смертной казни. Вот. То есть вот это та ситуация, в которой оказывается Россия после смерти Петра. Основные установления Петра остаются неизменными. Система коллегий, табель о рангах, то есть организация государственной службы, сенат, синод, армия, рекрутские наборы, подушная подать. Все это остается неизменным. Сенат, правительствующий сенат, высший государственный орган, подчиненный императору, был учрежден Петром I в 1711 году как высший орган по делам законодательства и государственного управления, проводил сенаторские ревизии. Святейший правительствующий сенат, высший государственный орган церковного управления, был создан Петром I в 1721 году и объединял высших церковных иерархов, во главе назначавшийся императором гражданский чиновник, обер-прокурор. Сенат ведал делами Русской Православной Церкви, занимался толкованием религиозных догматов, надзором за соблюдением обрядов, вопросами духовной цензуры и просвещения, а также боролся с еретиками и раскольниками. Коллегии в России в 18-м начале 19 веков – центральные учреждения, ведавшие отдельными отраслями государственного управления. Были учреждены царем Петром I с 1717 по 21 года вместо приказов. Первые коллегии – иностранных дел, военные, адмиралтейств-коллегия, камер-коллегия, штатс-контор-коллегия, ревизион-коллегия, юстиц-коллегия, берг-коллегия, мануфактур-коллегия, коммерц-коллегия, вотчинная коллегия и главный магистрат. Как бы мы ни оценивали результаты петровских преобразований, сколько бы мы ни находили, так сказать, вот каких-то негативных, скажем так, последствий, мы, тем не менее, должны все-таки сказать, что когда мы говорим о Петре, мы говорим о фигуре грандиозного масштаба. Грандиозного масштаба. И, конечно, в русской истории, не так, да и вообще в мировой истории, не так много подобного рода фигур. Ну, вообще, великими называли не так много государей. Безусловно. Нет, называть-то можно кого угодно. Это такая придворная практика, а в дело обычное. Да, да. Вот, признан, масштаб, да. Совершенно верно. Все, да. Это разные вещи. Более того, ведь вот я думаю, что, так сказать, среди вообще вот имен русских людей, которые широко известны во всем мире, имя Петра, безусловно, присутствует. Имя Петра, безусловно, присутствует. Вот есть книга, сейчас переведенная на русский язык, книга американского историка Роберта Масси «Петр Великий». И книга, написанная в 60-е годы 20 века. И эта книга переиздавалась, я уж не знаю, там, ну, десятки раз. И, ну, по-моему, и сегодня, ну, по крайней мере, вот я, так сказать, не проверял это последние несколько лет, но еще вот в 90-е годы, например, в любом книжном магазине в Соединенных Штатах, в Европе можно было зайти, там обязательно эта книжка стоит. Почему? Да потому что она пользуется спросом, она пользуется, ну, так сказать, ее покупают, и ее все время переиздают. Потому что эта фигура, вот действительно, которая, ну, такая и романтизированная, конечно, в какой-то степени, но так или иначе, вот фигура, привлекающая внимание, привлекающая интерес. Потому что тот переворот, который Петр осуществил в России, он действительно беспримерен в мировой истории. И если вернуться к 18-му столетию, то есть исследования, в которых показывается, что Петр своей деятельностью в России, своим поведением, он, своим образом жизни в какой-то степени, он создал как бы некую модель идеального государя, которая оказывала влияние на Европу XVIII века. То есть вот этот образ, он стал известен в Европе. Появляется в XVIII веке очень много сочинений о Петре. Вольтер. Ну, Вольтер, так сказать, Вольтер пишет. Такой. Да, Вольтер пишет уже как бы историю Петра. Она, так сказать, я бы сказал так, приближается к научной Петре. Это же он там написал, что Россия за 50 лет прошла такой путь, как некие нации за 500 не проходят. Смысл был в любом смысле. Смысл, да, да. Ну, в общем, я думаю, что можно с ним согласиться. В определенном смысле. Тут трудно посчитать, опять же, да, цифры. Это образность, да? Конечно. Да, это образ. Вот. Но еще до Вольтера очень много, так сказать, таких памфлетов, каких-то вот сочинений появляется. Интересно, что в России их нет. Кстати сказать, что в России, собственно говоря, до конца XVIII века не появляется ни одного исторического сочинения. Воспринималось по-разному. Солдатики, допустим, ну, по делам тайной канцелярии, да, солдатики воспринимали Петра, допустим, с большим уважением. Вот царь был солдат, вот мы ему служили, да. Ну да, ну сын казнил, ну что ж ты делал, да. Ну за это солдатик тайную канцелярию, хотя, собственно, солдатик вовсе не хотел унизить Петра, он напротив говорил, надо же, вот сын не пожалел, да. А вот, допустим, конечно, там крестьяне или те же старобрядцы, о которых вы говорили, ну, там другая картина будет, да, естественно, вот такой вот злодей, вот, швед подменный вообще и так далее. Да-да-да. При этом, соответственно, вот какие-то из реформ Петра, они же очень долгоиграющие, они будут действовать. Там, ну, вот возьмем Петровскую армию, да, вот она же, собственно, до 70-х годов 19 века, она просуществовала по петровской модели и была достаточно эффективна. Табель о рангах вообще действовал до 1917 года в разных условиях. Там реформа, не реформа, никто же ее не отменял. То есть механизм вот этой, вот регулируемый механизм вертикальной мобильности, он сохранялся. Но в нее вносились какие-то изменения, там, значит, уточнения и так далее. В принцип, да, остался. Но принцип остался. Принцип остался. Да очень много, так сказать. И даже те, кто... Ну, собственно, и правительствующие сенаты, и, так сказать, вот весь синодальный, так сказать... Механизм взаимоотношений церкви с государством был определен. Это все, вот, все это... Да, если мы с вами посмотрим, там, скажем, генеральный регламент 1720 года, мы увидим, что организация делопроизводства в современных учреждениях зачастую повторяет очень многое из того, что, так сказать, Петр там прописал. Вот он прописал, например, что в каждом государственном учреждении должен быть заведен собственный архив. Да, вот, ну, так сказать, у нас как бы понятно, как без этого-то вроде бы, да? Но ведь до этого-то не было. До этого-то не было, вот поэтому он это прописал, записал в генеральном регламенте. Поэтому... Что-то и сейчас работает. Сегодня с личностью Петра еще связан такой феномен русской истории, это наша реальность, это империя. То есть вот сейчас, когда идет полемика, там, вот это имперский подход, это не имперский подход, вот мы должны так или сяк. С другой стороны, был государственный интерес, Петр его очень хорошо понимал и жесткой рукой вел страну вот туда, куда он, собственно, ее и привел. Я понимаю, что это стоило очень дорого для России, это было тяжелейшие последствия, но империя была создана. В 1721 году при праздновании Ништадтского мира Россия официально объявляется империей. Что, кстати, никем не признано было тогда. Да, в тот момент никем не было признано. Но когда Россия становится империей, это вопрос, так сказать, нужно обсуждать. Потому что современные историки, надо сказать, что в наше время вот эта такая как ее иногда называют, новой имперской историей. Это такое мощное довольно направление в историографии и нашей российской, и зарубежной. И высказывается одна из идей, что Россия становится империей, начиная с XVI века, примерно с середины XVI века. Когда впервые, вот, собственно, в состав государства входят большие массивы земель, населенные, ну, тем, кого будут называть инородцами. Да, да, да, да. Иная национальность, скажем этос. Так. Да, иной этнос, иная религия, иные традиции, в том числе и государственные иные. Да. И вот при Иване Грозном как бы процесс, который обычно в историографии так традиционно называется процессом собирания русских земель, он завершился. И что Иван Грозный дальше делает? Присоединяя Казань, Астрахань и так далее. Сибирь. Он начинает собирать, как некоторые историки сегодня пишут, остатки Золотой Орды. И вот тогда Россия превращается в многонациональное государство, не вполне точно говорить, поскольку никаких наций в это время еще нет, но полиэтничное, поликонфессиональное государство, оно, по сути, становится, так сказать, политическим образованием имперского типа. Петр этот процесс завершает в некотором смысле, вот официально провозглашая Россию. Подводя итог, не делая заявку, а уже подводя итог. В некотором смысле, да. Другой Хотя вопрос процесс в том, продолжится и да, после. Да, конечно, процесс да. будет продолжаться, безусловно. Вопрос в том, и это вопрос, на который пока современная историография не дает ответа, это, а вот как сам Петр понимал это? Вот как он сам понимал эту империю? Что он под этим? Но дальше, так сказать, мы можем представить себе, по некоторым, по крайней мере, косвенным данным, вот как люди, пришедшие к власти уже после Петра, так сказать, начинают это осмысливать. Вот тогда ведь в XVIII веке появляется понятие «российский народ». Российский народ, под которым, вот под этими словами, понимают все население империи. Ломоносов будет писать статью о сохранении российского народа. И если внимательно прочитать этот ломоносовский текст, то становится понятно, что Ломоносов отнюдь не имел в виду только этнических русских. Он имел в виду всех жителей Российской империи. Процесс формирования или превращения России в империю, он начинается вот где-то, не можем мы, конечно, точную дату назвать, середина примерно 16 века, при Иване Грозном. А система управления, она сохраняется на протяжении 16-17 века, в основном вот той, как она, собственно, возникает там с конца еще 15 века, вот приказная система, так сказать, и так далее. А когда Петр начинает менять эту систему управления, он ее почему меняет? Он-то ведь, вот, особенно поначалу, он не очень, так сказать, думает о том, вот, как лучше. Просто сами события, война северная и так далее. Вот он чувствует, что старый аппарат, он, так сказать, неэффективен. Что-то надо делать, как-то его менять. Он, так сказать, по ходу дела. Потом уже вот коллежская реформа, это уже более такое осмысленное, продуманное действие и так далее. Но Петр создает систему управления, административного управления, которая вот соответствует новым задачам, собственно говоря, вот этого имперского управления. Вот эта губернская реформа, да, это прежде всего, он об этом-то не думает, но это не случайно потом сохранится на протяжении такого долгого времени. Потому что это вот способ организации, скажем так, имперского пространства. Потому что сегодня ученые, вот, которые занимаются этой проблематикой, они говорят, что вообще вот империи, как бы, их бывает два вида империи. Один – это вот представленная Британская империя, это, так сказать, морская империя. А второй – это вот такая континентальная, как иногда говорят, империя. Вот это Российская империя, это Австро-Венгерская империя, это Османская империя. И проблема, которую решает власть всегда, это проблема взаимоотношений центра и имперской периферии. И здесь очень важно создать вот такую достаточно эффективную систему управления. С этой точки зрения, это не значит, что вот созданная Петром система была идеальна. В ней была масса изъянов. И, так сказать, на протяжении всего 18-го, потом 19 века власть будет пытаться, так сказать, это корректировать как-то все время. Все время что-то подкручивают в этом механизме. Все время это происходит. Вот потом там от коллегии перейдут к министерствам, возникнет министерская система там и прочее. Вот. Но в целом вот эта система губерния, губернатор, так сказать, губернские учреждения и так далее, это все вот создано Петром. Это создано Петром. И до какой-то степени, до какого-то момента эта система, она будет работать таким образом, что она вот будет обеспечивать этой империи некую стабильность, возможность дальнейшего какого-то расширения, развития и вот некую такую долговечность все-таки. В какой-то момент это иссякнет, вот этот запас иссякнет, и империя разрушится. Литературой, да, исследований о Петре немыслимое количество. В свое время, в самом конце 19 века, в 1895 году, Павел Николаевич Милюков опубликовал свою монографию «Государственное хозяйство России в первой четверти 18 века. Реформа Петра Великого», где он очень резко, так сказать, оценил итоги петровских преобразований. Милюков писал, что Петр возвел Россию в ранг великой державы ценой разорения страны. Он писал также о реформе без реформатора и так далее. И книга эта вызвала скандал. Милюков ее защищал как докторскую диссертацию. Это вызвало скандал в Московском университете. И главным противником Милюкова выступил Василий Осипович Ключевский. Дальше появлялись, естественно, новые исследования, другие работы, и в которых как-то, так сказать, кто-то спорил с Милюковым, кто-то с ним соглашался, кто-то, так сказать, вносил какие-то новые данные, какая-то, так сказать, корректировка происходила. То есть вот этот процесс, на самом деле, это процесс, конечно, бесконечный, вот. И он будет всегда, и через 100 лет, так сказать, историки будут изучать и вносить что-то новое. Кстати, опять же, благодаря Петру, именно от этой эпохи гораздо больше источников осталось. Да, в силу того, что заработал этот новый правительственный механизм, который нам оставил эти документы. Вот, собственно, итог программы как раз сейчас и прозвучал, что вот за этот час, как мы говорим, час истины, мы подошли к тому моменту, что настолько важная тема, что ее изучать будут всегда, пока будут изучать русскую историю. И она многогранна, много в ней пластов. И надеюсь, что интерес наших зрителей никогда не иссякнет к эпохе Петра Великого. Наша программа подошла к концу. Я благодарю коллег за столь содержательную беседу и такой объемный цикл наших программ, посвященный этому времени. А с вами, уважаемые зрители, мы встретимся, как всегда, ровно через неделю, чтобы продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего доброго!